Кабинет Авдотьи Ивановны Сицкой. За круглым столом сидит Неофит Платоныч Яралашный. Перед ним стоит графин с водою, сахарница с мелким сахаром и стакан. По правую его сторону Наянов, по левую — Букашкина, Суховольская, обе барышни-сочинительницы, хозяйка Рыльский и Гуськов. Остальные слушатели несколько поодаль, а всех далее от стола в темном углу сидит, развалившись на спокойных креслах, Андрей Степанович Лычкин. Он спит. Яралашный, дочитывая свою повесть. «Ступай!» — прогремел невидимый голос. «Ступай, гостья неземная, давно желанный час твоей свободы наступил. Ты путем страданий достигла до самопознания. Для тебя нет вещественных преград. И вдруг с громовым треском, блестящей пылью, рассыпался хрустальный бокал, и обновленная душа на радужных своих крылах взвелась огненной струею к небесам, как призраки замелькали вокруг ее бесчисленные миры. Казалось, они тонули в какой-то бездонной мрачной бездне, а душа парила все выше и выше. Она стремилась туда, где нет ни времени, ни пространства, туда, где конечное, сливаясь с бесконечным, исчезает и в то же время живет новой, непостижимой для нас жизнью. Манускрипт выпадает у него из рук, и он, по-видимому, в совершенном изнеможении опускается на кресло. Авдотья Ивановна, «Вы кончили?» — Яралашный отвечает наклонением головы. Суховольская. «Ах, какая прелесть!» Авдотья Ивановна. «Как мы вам благодарны!» Наянов. «Вот она! Истинная-то поэзия!» Гуськов. «Поэзия? Так это в стихах? Скажите, пожалуйста, я не заметил». Букашкина. «Вы наш Гофман, Неофит Платоныч!» Наянов. «Нет, извините, я с вами не согласен. Наш знаменитый друг вовсе не походит на Гофмана. У него можно скорее найти сходство с Жан-Поль Рихтером, но и тот несравненно его ниже». Суховольская. «Как эта душа меня интересовала!» Гуськов. «Да-с, понатерпелась горемышная!» Общий невнятный шепот восторга между неговорящих лиц. Лычкин, проснувшись, «Браво, мсье Яралашный, браво!» Подают мороженое. Авдотья Ивановна Рыльскому вполголоса: «Что вы скажете об этой повести?» Рыльский также вполголоса: «Я не очень люблю этот род». Авдотья Ивановна: «И Артемий Захарьич, все роды хороши, исключая скучного». Рыльский: «Да, мне было скучно». Авдотья Ивановна: «Тсс, тише, что вы?» Громко: «Еще раз покорнейше благодарим вас, Неофит Платоныч. Мы слушали вас с истинным наслаждением». Яралашный: «Быть может, я напишу что-нибудь в этом роде посерьезнее, а это так, небольшая попытка, и мне должно благодарить вас, что вы слушали с таким вниманием эту безделку». Букашкина, Суховольской. «Как он скромен!» Суховольская. «Это всегда признак истинного таланта». Наянов. «Вы называете это безделкою, Неофит Платоныч? Дай-то Бог, чтобы у нас было побольше таких безделок. Ведь это уж не мои безделки Карамзина, которыми так простодушно восхищались наши бабушки». Гуськов тихо Рыльскому: «Ого! Как он поговаривает о Карамзине, слышите, Артемий Захарьич?» Рыльский: слышу. Гуськов: ну вот видите ли, я вам говорил, что он человек ученый. Наянов: на бесплодном поле нашей словесности много крапивы и репейнику. Давайте нам почаще цветов, Неофит Платоныч. Ералашный: мы все должны вас просить об этом, Варсонофий Николаевич. Наянов: что я? Моя миссия тяжка и неблагодарна. Я должен говорить горькие истины, преследовать бездарность и, несмотря на детские возгласы невежественной толпы, идти по тому тернистому пути, на котором растут розы для вас одних, Неофит Платоныч. Ералашный: нет, Варсонофий Николаевич, не говорите, высоко и ваше назначение. Вы очищаете нашу словесность от плевел. Наянов: а вы даете ей жизнь и самобытность. Рыльский про себя: ну, пошли кадить друг другу. Ералашный: вы сокрушаете кумиры, которым до сих пор поклоняется толпа. Наянов: стараюсь, по крайней мере, но вы не можете себе представить, как упрямо эта грубая невежественная толпа. Если книга ей нравится, так вы ее никак не убедите, что эта книга дурна. Ералашный: что вам на это смотреть? Наянов: да я и не смотрю. Авдотья Ивановна: Варсонофий Николаевич, теперь очередь за вами. Наянов, обращаясь с вежливым поклоном ко всем слушателям: я чувствую всю невыгоду моего положения. После такого увлекательного чтения всякая ученая статья должна вам показаться и скучной, и сухою. К тому ж и самый предмет ее не заключает в себе почти ничего интересного. Я намерен говорить с вами о русской словесности, то есть рассказывать историю дитяти, который еще в пеленках. Мы до сих пор называли его детский нескладный крик поэзию, а бессмысленный лепет прозою. Мы и теперь еще толкуем о какой-то народной литературе, как будто бы у нас есть какая-нибудь литература. Прошу сказать, что у нас написано с тех пор, как мы выучились кое-как писать. Чем можем мы похвастаться перед Западом? Чье имя назовем мы с гордостью? Рыльский, улыбаясь: это, вероятно, риторическая фигура, а не вопрос. Наянов: извините. Простой, обыкновенный вопрос, на который отвечать очень легко. У нас не было литературы и нет ее. Несколько современных нам великих писателей, определивших свой век, не составляют еще народной словесности. Она должна быть богата прошедшим. Конечно, есть люди, которые воображают, что им удалось собрать русскую библиотеку, что у них стоят на полках русские знаменитые писатели. Эта детская мечта забавляла и теперь еще забавляет многих. Гуськов: мечта-с? Нет уж, это слишком, воля ваша. Так поэтому и моя русская библиотека — мечта. Наянов: разумеется. Гуськов: нет уж, извините, я за нее деньги платил. Наянов: очень жаль, вы могли бы употребить их лучше. Авдотья Ивановна: не угодно ли вам начать, Варсонофий Николаевич? Наянов вынимает из кармана довольно толстую тетрадку, кладет ее на стол, выпивает стакан сахарной воды и начинает читать. Я не стану пересказывать моим читателям то, что читал господин Наянов. Все эти чтения на литературных вечерах имеют большое преимущество перед всякою книгою. Вежливость, приличие, Желание выказать при людях любовь свою к словесности все заставляет вас быть, если не снисходительным, то, по крайней мере, терпеливым, а при том хорошее угощение и ожидание вкусного ужина могут еще кое-как поддержать внимание слушателей, готовых заснуть. Все эти побочные средства не существуют для книги. Если она вас не забавляет, вы перестаете ее читать, а я желаю, чтобы вы дочли этот рассказ до конца. Все, что говорил господин Наянов, сбираясь читать, может назваться сущностью и результатом прочтенного им взгляда на русскую словесность. Он доказывал в нем, что у нас нет никакой литературы, что все наши великие писатели, начиная с Ломоносова, не написали ничего путного, и что все современные литераторы, разумеется, за исключением писателей одного с ним прихода, люди бездарные, безграмотные, с детскими взглядами, с пошлыми идеями и с квасным патриотизмом. Теперь прошу вас вообразить, что прошло часа полтора, как господин Наянов продолжает читать, что Лычкин спит по-прежнему, что у всех дам слипаются глаза, что многие из мужчин зевают и что все без исключения сидят, как приговоренные к смерти. Наянов, дочитывая последнюю страничку: «И вот я провел вас по этой песчаной бесплодной степи, которую мы называем нашей словесностью. Вы видели, что вместо пышных роз, о которых вам натолковали ваши нянюшки, растет на этой степи один колючий шиповник без всякого аромата и красоты. При конце нашего путешествия я указал вам на несколько красивых цветков и две или три роскошные пальмы, которыми оканчивается эта обширная пустыня, но разве эти счастливые исключения дают нам право думать, что у нас есть словесность? О, конечно, нет. И у персиян есть свой Фердуси, свой Сади, а, несмотря на это, не только все народы Европы, но даже мы в детской нашей гордости называем персиян народом варварским и непросвещенным. Что ж должны мы заключить из всего этого? Грустно, а надобно высказать горькую истину. Мы все гении, самоучки и таланты скороспелки. Мы толкуем об учености и знаем только одни имена наук. Мы ничему не учились, а говорим о просвещении. Мы холодны ко всему прекрасному и восхищаемся пошлостями. И что всего забавнее, мы плохо знаем грамоте и рассуждаем о литературе. Едва-едва читаем по складам, а хотим называться писателями. Наянов перестает читать. Минутное молчание. Гуськов тихо Рыльскому: «Что, сударь, каково?» Рыльский: «Хорошо». Ярошашный: «Превосходно! Какие новые взгляды! Какая энергия!» Суховольская: «Ах, какие вы строгие, Варсонофий Николаевич!» Наянов: «Я только что справедлив, сударыня». Букашкина: «Я совершенно с вами согласна. Какая у нас литература, да и на что она? Разве нет французских писателей?» Авдотья Ивановна: «Как прекрасно вы оканчиваете этот взгляд на русскую словесность, не правда ли, Артемий Захарьевич?» Рыльский: «О, конечно. Впрочем, я не знаю, что сказал бы господин Наянов, если б кто-нибудь сделал небольшую поправку в этом окончании». Наянов, вслушавшись в слова Рыльского: «Что вы изволите говорить? Сделать поправку? Какую поправку?» Рыльский: «Самую ничтожную. Заменить множественное число единственным». Наянов: «Я вас не понимаю». Рыльский. «А кажется, это ясно. Употребляю местоимение «мы». Вы, разумеется, говорите и о самом себе. Но «мы» — слово неопределенное, гораздо лучше, если б вы говорили просто «я». То есть «я толкую об учености и знаю только одни имена наук. Я ничему не учился, а говорю о просвещении». Наянов вспыльчиво: «Милостивый государь!» Рыльский, продолжая весьма хладнокровно: «И что всего забавнее, я плохо знаю грамоте и рассуждаю о литературе, едва читаю по складам, а хочу называться писателем». Наянов: «Да кто вам дал право, сударь?» Рыльский: «Ну вот, я знал, что это вам не понравится». Ералашный: «Позвольте вам сказать, это личность». Рыльский: «Личность? Какая личность?» «Я повторяю только собственные слова господина Наянова, ведь он говорит «мы». Если б он не полагал себя в общем числе безграмотных, то верно бы вместо этого слова употребил местоимение второго лица во множественном числе, то есть «вы». Нет, сударь, извините. Я грамматику-то знаю». Ералашный: «Да это, сударь, принятая условная форма». Рыльский: «А, вот что, понимаю. Под словом «мы» господин Наянов разумеет всех, выключая самого себя». «Ну, так бы и говорили. Вы, дескать, все люди безграмотные, ничему не учились, ничего не знаете, а я, дескать, всему учился, все знаю и один имею право производить рядового писателя в гении и разжаловать гения в рядовые писатели». Наянов: «Вы, милостивый государь, так странно толкуете мои слова». Рыльский: «Да мне кажется, их иначе и растолковать не можно». Наянов Ералашному: «Ну вот, Неофит Платоныч, не говорил ли я вам, что моя миссия тяжка и неблагодарна?» Рыльский: «А, кстати, позвольте мне еще один вопрос. Вот уж второй раз вы изволите повторять, что у вас есть какая-то миссия. Мы знаем теперь, что эта миссия состоит в том, чтобы доказать нам, что мы люди безграмотные и что у нас нет никакой словесности. Но извините моему любопытству, я желал бы знать, кто возложил на вас эту миссию?» Наянов: «Мое собственное твердое убеждение». Рыльский: «Что вы к этому призваны, очень хорошо. Но, вероятно, Ломоносов, Державин, Карамзин и все те, которых вы называете бездарными, думали то же самое». Наянов: «И очень ошибались». Рыльский: «А вы не ошибаетесь?» Наянов: «Не знаю, ошибаюсь ли я, но только во всяком случае могу вас уверить, что никогда не кривлю моей душою и ни за что в мире не назову дурного хорошим, а хорошего дурным». Рыльский: «Полно, так ли? Вот, например, за что вы так жестоко нападаете на Луцкого, говорите с таким презрением о его прекрасном таланте?» Наянов: «Помилуйте, и вы это называете талантом? Ничтожный подбиратель рифм, пошлый и водяной до невероятности. Да он не годится даже в альбомные стихотворцы. Его настоящее назначение — писать конфетные билетцы». Рыльский: «Однако ж его читают». Наянов: «Да, может быть, и у него есть читатели в фризовых шинелях». Рыльский: «Извините, я ношу суконную, а читаю его с наслаждением, и, право, знаю много людей, которые разделяют это мнение». Наянов: «Что ж, И это, быть может, у кого нет приятелей? Рыльский, ну, воля ваша, а вы к нему несправедливы. Сегодня еще он читал мне новые свои стихи «Прелесть». Наянов с некоторым беспокойством. Сегодня? Да разве он здесь? Рыльский, проездом из Тифлиса. Он припоручил мне напечатать здесь, в Москве, собрание своих стихотворений. Отдал мне свой портфель, и я, перебирая в нем бумаги, нашел одно распечатанное письмо на его имя, которое совершенно противоречит вашим словам, господин Наянов. Я взял это письмо с собою, чтобы отдать его Луцкому, да как-то не успел сегодня с ним повидаться. Наянов смотрит на свои часы. «Скажите, как поздно? 12 час. Рыльский, это письмо со мною. Позвольте мне его прочесть, Авдотья Ивановна. Оно очень коротко и, уверяю вас, чрезвычайно любопытно». «Авдотья Ивановна, в самом деле, прочтите, Артемий Захарьич, прочтите!» Рыльский вынимает из бокового кармана письмо. Наянов тихо Яралашному. «Я не хочу здесь ни минуты оставаться, поедемте». Яралашный, «извольте». Рыльский, читая письмо. «Милостивый государь Андрей Михайлович». Это имя Луцкого. Наянов, вставая в одно время с Яралашным. «Извините, мне и Неофиту Платоновичу нужно ехать». Авдотья Ивановна, «помилуйте, куда так поздно? Мы будем сейчас ужинать». Наянов, раскланиваясь, «право нельзя, мы дали слово», уходит вместе с Яралашным. Авдотья Ивановна, вставая, «позвольте вас поблагодарить». «Ушли! Что это сделалось с Наяновым? Уж не рассердили ли вы его, Артемий Захарьич? Отчего он вдруг так заторопился?» Рыльский, «а вот вы сейчас увидите, отчего. Не угодно ли вам выслушать это письмо?» Читает. «Милостивый государь Андрей Михайлович, совершенное отсутствие всякого достоинства, детские взгляды и невыносимая пошлость всех наших периодических изданий побудили меня принять на себя редакцию журнала, хотя несколько похожего на журналы европейские. Мой вестник Запада будет выходить книжками по декадам, то есть через каждые 10 дней в обширном его объеме будут заключаться словесность, науки, искусство, художество, политика, статистика, история, археология, критика, юмористика, одним словом, все. Для приведения в исполнение этого истинно европейского предприятия мне необходимы пособие и соучастие наших первых отечественных писателей. Вот почему, милостивый государь, я обращаюсь к вам со всепокорнейшую моею просьбою. Не откажитесь украсить вашим знаменитым именем первую книжку моего журнала. Я многого не смею от вас требовать. Самые мелкие произведения вашего очаровательного пера носят на себе отпечаток гениальности. Я буду доволен всем. Во всяком случае, не откажите мне хотя в одном. Позвольте в объявлении о моем журнале поставить имя Луцкого первым в списке всех моих сотрудников. С чувством глубочайшего уважения к самобытному и прекрасному таланту вашему, честь имею навсегда остаться вашим покорнейшим слугою». Варсонофий Наянов. Общее удивление. Авдотья Ивановна. «Как? Это письмо писано Наяновым? К Луцкому?» Рыльский, «ну да. Вы знаете руку Наянова, посмотрите сами». Авдотья Ивановна, «да, точно, это его рука». «Так за что ж он теперь?» Рыльский, «за то, что Луцкий отказался от предложенной чести и не прислал ему стихов». Суховольская, «ну, это не очень благородно». Голос из толпы мыслителей. «Это даже подло!» Букашкина по-французски. «Как это низко!» Гуськов. Прошу покорно, ну, хват! Рыльский, вот вам этот добросовестный критик, который ни за что в мире не назовет дурное хорошим, а хорошее дурным, который, не имея никаких прав на уважение и доверие своих читателей, ругает все. Авдотья Ивановна, да, конечно, и я скажу, он слишком желчен. Приговоры его так резки, а, впрочем, что ж такое? Ну, если в самом деле это его миссия. Рыльский, и полноте, Авдотья Ивановна. Да этак, пожалуй, каждый задорный бурлак вообразит, что у него есть миссия обижать всякого, кто не поднес ему вина. Гуськов, все так, Артемий Захарьич. А воля ваша, бойкое перо, сударь, бойкое. Рыльский, послушайте, Федор Федорович, если б об этом говорили одни вы, так я бы только засмеялся. Но, к несчастью, много есть людей, которые повторяют вместе с вами, ну, как он отделал, бойкое, сударь, перо бойкое. А эти журнальные кулачные бойцы того только и добиваются. Право, грустно, когда подумаешь. Посмотрите, например, как соседи наши, немцы, любят и уважают своих родных писателей, а мы? Да что и говорить об этом. Каждый литературный торгаш, желающий забросать своею природной грязью творение истинного таланта, менее или более, а непременно найдет отголосок в наших обществах. Как же ему не подумать, что он подлинно великий критик и непогрешающий судья нашей словесности, когда вместо общего презрения он часто встречает одобрительную улыбку и слышит похвалы вроде той, которую вы сейчас почтили господина Наянова? Гуськов, однако ж, Артемий Захарьич, если какой-нибудь, по словам вашим, литературный торгаш на всех нападает, а никто не защищается, и все молчат, так извините. И я подумаю, что этот торгаш прав, и что все люди просвещенные уважают его мнение. Рыльский, в самом деле? А если, например, в публичный сад, заведенный для хорошего общества, ворвется какой-нибудь трубочист, и все опрятно одетые люди будут сторониться давать ему дорогу, и никто не решится вытолкать его вон из саду, так вы скажете, что эти люди его уважают? Гуськов, ну, если не уважают, так боятся. Рыльский, не его, Федор Федорович, а сажи, которую он запачкан. Гуськов. Ого, как вы поговариваете! Да позвольте спросить, Артемий Захарьич, на кого это вы намекаете и каких людей изволите называть литературными торгашами? Рыльский. Да тех, которые торгуют и совестью, и своим пером. Гуськов. Ну, то-то же, смотрите, вы сами когда-то сочиняли и печатали, помните, что я вам рассказывал о нашем предводителе? Как узнают про ваши речи, да примут на свой счет. Рыльский, а кто может принять на свой счет то, что я говорю? Я ни на кого не указываю, не называю никого по имени. Гуськов. «Ох, батюшка, Артемий Захарьич, не поможет вам это, право, беду наживете. Или вы не знаете русской поговорки? Зачем звать вора по имени? Закричи, мошенник, разом откликнется». Слуга, растворяя обе половинки дверей, «Кушанье готово!» Авдотья Ивановна, «Милости прошу, все встают». Лычкин, просыпаясь от шума. «Браво, месье Наянов, браво! Это прелестно!» Все смеются и уходят.